Глава 16. Тогда казалось, что, взяв попечительство над Ириной, они одним махом решают все проблемы. Моральные, этические, юридические, финансовые, любые. Блажен, кто верует. Первое, с чем пришлось столкнуться лоб в лоб, журналистское братье, толпившееся у крыльца детского дома утром, когда Нина с Германом приехали за подопечной. Лариса Ивановна охотно давала интервью, в приватных беседах рассказывала о нуждах воспитанников, намекала на благотворительную помощь. Заодно вещала о виновнице событий, 14-летней бывшей воспитаннице, характеризуя ее исключительно с положительной стороны. Герман бросил взгляд на бледную Нину, скрипнул зубами, направил юриста напомнить распинающийся шипокляк о правах ребенка, семейном кодексе, служебных обязанностях, и двух дуболомов максимально вежливо оттащить журналюк от выхода. Ситуация за гранью человеческого понимания. Усугублять состояние Нины, пугать девочку, выставлять на потеху публике трагедию семьи не хотелось. Казалось, все вышло как нельзя лучше. Лариса Ивановна притихла, сообразив, что еще немного, и Марков спустит цепных псов на нее лично, оставит без работы и репутации. Шмыгнула в свой кабинет, где вежливо, без препон, выдала документы, позвала подопечную, пожелала удачи, сердечно попрощалась. Ирина не произнесла ни слова, поглядывала из-под лобья на Нину, изучала, словно примирялась или сравнивала. Впрочем, конечно, сравнивала с собственной матерью. В 14 лет человек достаточно взрослый, чтобы понимать происходящее. И кем приходится новоиспеченная попечительница ее биологическому отцу, и кем в глазах обманутой жены выглядит ее мать. От Германа держалась подальше, игнорировала его присутствие. Прощание с друзьями-приятелями и работниками детского дома в просторном вестибюле прошло скомканно, быстро. Ирина обняла несколько девчонок, своих ровесниц, прижалась к дородной женщине, судя по форме работницы кухни, махнула всем рукой, силясь выдавить улыбку, и шагнула за порог, следуя за Ниной. Несколько метров прошли в гробовой тишине. Ирина несла рюкзак, обвешанный значками и брелоками. Герман – небольшую сумку с пожитками младшей сестры. Завернули за угол типового здания, уже завидев припаркованный автомобиль и стоявшего рядом водителя, как вдруг врезались в несущуюся людскую стену корреспондентов. Щелчки фотоаппаратов, камеры, микрофоны, вопросы, выкрики смешались в единую массу из звуков, вспышек, визгливых голосов. Нина сжалась, закрыла лицо руками, не в силах больше выносить давление осатаневшей прессы. С затылка читалось пресловутое «За что?». Ирина, которая плелась сзади на несколько шагов, на мгновение замерла. Герман машинально обернулся, закрыл собой ребенка от своры, взглядом ища спешащую охрану. Он крайне редко пользовался услугами охранных агентств, но в тот раз ему будто сверху нашептали о необходимости сопровождения. Два детины под 2 метра ростом спешили к клиенту, по пути разгоняя свалившееся на их головы море журналистов. Ирина же в это время вцепилась в Германа мертвой хваткой, повиснув на руке. Губы девчушки посинели, тело трясло, как в лихорадке, худые пальцы побелели от напряжения. Недолго думая, он прижал к боку перепуганную девочку, перехватил удобней, позволил спрятать перекосившееся от страха личико, уткнуться носом в его грудь и широкими шагами двинулся к автомобилю. Добрался к цели, буквально затолкал Ирину в салон, с трудом отдирая от себя хваткие детские ладони. Усадил на сиденье, быстро перекинув через тщедушное тело ремень безопасности. Впоследствии кадры перепуганной наследницы Дмитрия Глубокого, повисшей кульком в обхвате руки Германа, облетели СМИ, забавляя публику, досужих обывателей, всегда готовых обсудить чужую жизнь, диванных экспертов. Как, черт возьми, фотография испуганного ребенка могла вызывать болезненный интерес толпы? Деньги не лишают чувств, не делают человека слепо-глухонемым в отношении шквала, льющегося из каждого утюга дерьма. В салоне автомобиля Нина взвыла, дав волю эмоциям. Ярина забилась в угол, явно мечтая слиться с интерьером. Герман мысленно схватился за голову, про себя матерясь на все лады, и мечтая вернуться в толпу журналюк, сломать несколько носов. В аэропорту толпа жаждущих свежих новостей топталась на улице. В терминал служба внутренней безопасности не пустила. Проделав тот же маневр, что и у стен детского дома, Герман пронес Ярину мимо журналистов и лишь после закрытия дверей за спиной поставил на ноги. Театр Кабуки во всей красе. На сцене ряженые, в зале обалдевающие зрители. Доведенная до абсурда ситуация, грозившая вылиться в еще более неприглядную историю, чем уже закрутилась. Благо, перелет до пересадки прошел без происшествий. Пассажиров бизнес-класса никто не тревожил. Отлично кормили, развлекали. Нина время от времени предпринимала слабые попытки разговорить Ярину. Та молчала, хлопая ресницами, как филин. В остальное время смотрела по сторонам или утыкалась в экран. Герман понятия не имел, нормально ли, что 14-летний человек с интересом смотрит мультфильмы. Ему это, в общем-то, было безразлично. Главное, рядом нет журналистов. Никто не трясется, как на 40-градусном морозе, от страха или гнева. Домой в те сутки они не попали, в связи с непредвиденными обстоятельствами. Одними из первых. В последующие годы таких случаев будет масса. Пересадка была не слишком долгой. Нина устало смотрела на взлетающие и приземляющиеся аэробусы. Герман уткнулся в рабочий ноутбук, выкроив пару часов. Ярина глазела по сторонам, время от времени поднималась с места, прохаживалась по вип-залу ожидания. «Хочешь прогуляться по аэропорту?» – спросил Герман, просто так, из вежливости. В ответ получил кивок. Они пошли. Ярина держалась поодаль, не выпуская из поля зрения старшего брата. Он тоже на всякий случай не сводил глаз с подопечной. Новоявленную сестричку, чтоб ей провалиться, он не знал, на что способна, не ведал. В здравый смысл 14-летнего человека не верил. Зашли в кафе вьетнамской кухни. Герман купился на заинтересованный голодный взгляд. «Хочешь есть?» Совсем недавно кормили на борту самолета. Вип-зал тоже не позволял пассажирам голодать. Ела ли новоявленная сестрица, Герман не обратил внимания. Мысли были заняты другим. «Спасибо, я не голодна», — услышал он прокашливающийся девчачий голос. «Пойдем». Герман подмигнул, решив, что от простого «фобо» вреда не будет. «Фобо» — не обязательно острое блюдо. Основа — насыщенный говяжий бульон, пахнущий ароматными ингредиентами — корицей, анисом, печеным на углях луком, имбирем, с рисовой лапшой, тонкими кусочками мяса, зеленью, ростками сои. Отдельно подаются уксус с чесноком, соусы шрирача, рыбный, перец чили. Каждый добавляет себе в тарелку по вкусу. Некоторые к приправам не притрагиваются вовсе. Чем не обед для человека 14 лет от роду? Герман не сразу сообразил, что произошло. Отошел на минуту по нужде. А когда вернулся, Ярина сидела с красным лицом, слезящимися глазами и быстро-быстро закидывала в рот содержимое пиалы. Одного вида было бы достаточно, чтобы остановить происходящее. Но он откровенно ступил, решил не подавать виду. Зря. Лишь спустя полтарелки взгляд случайно опустился на пустые емкости для дополнительных ингредиентов. «Ты все добавила в суп?» — уточнил он на всякий случай. «Одного соуса шрирача хватит, чтобы спалить желудок ребенка, а здесь слизистую шлифанули уксусом и перцем чили. Гребаный ад!» «Да», — Ярина кивнула, громко икнула, закрывая рот ладонью. «Не оставлять же!» «Твою ты душу! Не оставлять же! Последствия детского дома!» Герман прожил в социальном учреждении меньше 2 недель. К нему ежедневно приходила Нина, но он отчетливо помнил чувство голода. Иррациональное, ничем не объяснимое, постоянное. Кормили щедро, порции давали настолько большие, что Герка не всегда мог справиться, несмотря на стойкую привычку доедать все, что перепало. Последствия полуголодного существования. И все же между приемами пищи, как бы ни объелся, смертельно хотелось есть. А выклинчить крошечный кусочек хлеба было невозможно. Режим. В ту пору Герка, не думая, вылил бы себе уксус прямо в рот. Заел шрирача, заживал чили с имбирем. С собой не заберешь, нечего добру пропадать. Вьетнамская кухня не прошла бесследно. Подрастающий организм отказался переваривать уксус с чесноком вперемешку с рыбным соусом. Они едва успели заскочить в уборную. Герман не сообразил, что ворвался в дверь с изображением дамы на табличке. Одной рукой держал брыкающуюся, выворачивающую содержимое желудка Ярину, второй вызванивал Нину. Потом был медицинский пункт аэропорта, карета скорой помощи, сутки в больнице, беседы с врачами. Странный диалог с Ниной. «Почему она отпихивала тебя?» озадаченно проговорила Нина, сидя в гостиничном номере, куда приехали сразу после больницы. «Там, в туалете». Герман не сразу понял, о чем ему говорят. Да, ему пришлось держать Ярину. Ту колотила, как в лихорадке. Она хаотично водила руками, будто не ориентировалась в пространстве. Ярина – девушка. Уж какая-никакая, но девушка. Юная, почти ребенок, но ведь девушка, черт возьми. Естественно, она пыталась оттолкнуть постороннего человека, предпочитая сломать нос об унитаз, а не терпеть унижение. Герман решил по-своему. Достаточно пищевого отравления. Травмы точно не нужны. Ты не думаешь, что ей могли навредить в детском доме? «Я не психолог, разбираться в таких вещах», – отмахнулся тогда Герман, внутренне похолодев от предположения Нины. По прошествии времени выяснилось, что Нина ошиблась. Никакого негативного опыта у Ярины не было. С детским домом, если уместно подобное словосочетание, ей повезло. Ни драк, ни насилия, ни дедовщины, ничего, что порой показывают в студящих кровь репортажах. Обычные девчонки и мальчишки с простыми конфликтами, желаниями, персонал, выполняющий свою работу. Психологи дружно сошлись на том, что у Ярины здоровая психика, а умственное развитие соответствует возрасту. К физическому здоровью тоже вопросов не возникло. Ярина болела редко, за 5 лет пару раз насморк проскочил. Основной проблемой стала адаптация к новым условиям жизни, окружению, школьной программе, которую Ярина откровенно не тянула. Директор школы лишь разводил руками, не зная, как достичь недосягаемого, подступиться к неожиданной задачке, как новой ученице догнать знания одноклассников, убежавших вперед за счет усиленной программы. Сошлись на оставление на 2-й год и домашнем обучении под руководством педагогов из школы. Так шансы на сносную успеваемость увеличивались в разы. Герман мог представить тот путь, который прошла Ирина от 14-летней детдомовки до девушки, поступившей на бюджетное отделение ветеринарной академии. Вряд ли она изменилась внутренне, но внешне это был другой человек. Она умела держать осанку и столовые приборы, выучила почти с нуля английский язык, исправила речь, вытравив диалект, местечковые слова и выражения, откорректировала произношение. Когда-то он шел почти той же дорогой.